Глава 36. Я в ужасе смотрела, как бродяга улыбается мне и тут же раскусывает магические бомбы. Вспышка света, обжигающий жар, рев в ушах. Ударная волна сбила меня с ног, я отлетела, подскакивая и переворачиваясь. И с силой врезалась в стену разбитого дома среди мешанины мятых доспехов и рухнувших балок. Я вопила, каталась в пыли и обломках, стараясь сбить пламя, пока сквозь ужас не прорвалось осознание случившегося. Я не обгорела, жива, отлично. Я оказалась достаточно далеко от места взрыва. Встать получилось не сразу, стены и город кружились, а глаз застилали слезы. Я смахнула их и попробовала сосредоточить внимание на бродяге. Там, где он вел смертельную ментальную битву, где рука врага стиснула ему горло, в земле образовался огромный кратер. Я не видела, чтобы там что-либо шевелилось. На стенах, выжидающе и настороженно, притихли защитники. Уцелевшие демоны из Орды завизжали. Одни, задыхаясь, извергали из себя умирающих скарабусов и подыхали, а другие, поджав хвосты, удирали в ужасе. Это значит... Бродяга выиграл. Защитники на стенах хранили молчание, держа наготове и луки, и магию. Клубы дыма постепенно рассеивались. Баллисты наводились на цель. Я заковыляла к кратеру. Оружия у меня не было, но оно и без надобности. Я влила магию в руки, они стали крепкими и сильными, словно сталь. Если кто-то, кроме бродяги, там шевельнется, я вобью его мерзкую голову обратно в землю. Под ногами хрустели осколки черного железа. Разрытую землю покрывали обломки костей, кровь и клочки рваной ткани от богатой шелковой мантии врага и серого шерстяного плаща бродяги. Дым поредел и рассеялся. Бродяги не было видно. Не было видно и врага. Над стенами пронесся стон облегчения. Я тщетно искала хоть какие-то признаки жизни и ждала, что в любой момент бродяга поднимется из земли, сплюнет грязь и отпустит дрянную шутку. Вместо этого в куче мятой плоти и крови я увидела оторванный взрывом палец Абраксмасуда с темной кожей. Тошнота усилилась, я заметила в кратере кое-что еще. Рухнув на колени в запекшуюся красную грязь, я безмолвно смотрела на обломок человеческой челюсти с белеющей костью и сломанными зубами. Сквозь щетину по коже тянулись рваные шрамы. Дрянных шуток больше не будет. Эдрин, бродяга, мертв.